Глава 44. Переговоры с посредником. Октябрь 1769 года. Дрожь удара эхом отозвалась в руках. Джейми высвободил топор и привычным движением снова его вскинул. Во все стороны брызнула желтая щепа. Уперевшись ногой в колоду, Джейми замахнулся еще раз, и острое лезвие послушно вонзилось в дерево в каких-то 2 дюймах от пальцев. Он мог бы поручить дрова Йену, а сам отправиться за мукой в Уллом-Пойнт. Но парень заслужил возможность пофлиртовать с 3 незамужними дочками Уллома, которые помогали отцу на мельнице. Одевались они как серые воробышки, однако были умны и симпатичны. А еще всячески баловали Йена, наперебой предлагая ему пиво и мясные пироги. Пусть уж лучше парень заигрывает с невинными девушками из семьи квакеров, чем с наглыми индианками, живущими за хребтом. Майерс рассказывал, что те способны затащить в свою постель любого приглянувшегося мужчину. Джейми отправил с Йеном и маленькую горничную. Свежий осенний воздух придаст ее личику немного красок. Кожа у Лизи была бледной, как у Клэр, но не гладкой и мерцающей, точно белоснежная сердцевина тополя, а отливала синюшным оттенком разбавленного молока. Чурбак был почти расколот. Еще один замах, последний удар, и рядышком легли 2 аккуратных полена, сочно пахнущих смолой. Джейми отправил их в растущую поленницу и выкатил новое бревно. Правда в том, что он любил колоть дрова. Это вам не резать торф по колено в сырой чавкающей грязи. Верхний край поленницы почти сравнялся с карнизом дома. И вид ровных сухих дров из сосны и дуба, орешника и клена сейчас приятно грел ему сердце. Чувство, знакомое каждому, кто хоть раз трясся зимой от холода. Кстати, о погоде. До конца октября день выдался на удивление жарким, и рубашка уже липла к плечам. Отерев лицо рукавом, Джейми недовольно уставился на мокрое пятно. Если он пропотеет, Брианна вновь примется стирать. И можно сколько угодно отнекиваться, что рубашка совсем не воняет. Дочь лишь опять задерет длинный, как у опоссума, нос и досадливо фыркнет. Впервые увидев эту гримассу, Джейми не сдержал смеха. Не столько от удивления, сколько от восторга. Его мать умерла давным-давно, когда он был ребенком. Однако во снах изредка приходили отдельные воспоминания, и из этих обрывистых картинок Джейми слепил для себя ее образ. Она точно так же вскидывала нос и морщилась, когда он приходил весь измазанный в грязи. В чертах Брианны Джейми словно увидел ее наяву. Может, это и есть тайна крови? То, как случайные жесты, мимика или неуловимые интонации передаются из поколения в поколение? Джейми наблюдал это в своих племянниках. С возрастом в их лицах все чаще проглядывали не только родители, но и более далекие предки. Однако теперь, когда то же самое он заметил в Брианне, он мог зачарованно наблюдать за ней часами и думать при этом о сестре, увлеченно воркующей над очередным младенцем. Возможно, именно поэтому родители всегда так любуются детьми. Высматривают связь прошлых поколений с будущими. Пожав плечами, Джейми скинул рубашку. В конце концов, это его дом. Никто не увидит отметины на спине. А если и увидит, не его забота. Холодный воздух больно куснул голую кожу. Но пара взмахов топором опять разогрела кровь. Он любил всех детей Дженни, но Йена выделял особо. Этот неуклюжий олух своим упрямством и безрассудной смелостью напоминал Джейми самого себя. А вот Брианна... Брианна — кровь от его крови, плоть от плоти, его негласный долг перед родителями, их общий с Клэр дар, один на двоих. Джейми уже не в первый раз поймал себя на мысли о Фрэнке Рэндалле. О чем тот интересно думал, держа на руках ребенка от другого мужчины? Мужчины, которого он имел все основания ненавидеть. Быть может, Рэндалл в итоге оказался лучше него. Он принял чужого ребенка. Полюбил девочку как есть, за ее личные заслуги, а не только потому, что она его дочь. Чтобы избавиться от смутного чувства стыда, Джейми взялся за дрова с удвоенной силой. Погруженный в невеселые мысли, он не следил за своими движениями. Топор привычно лежал в руке, словно был частью тела. Лишь благодаря этой чуткости и опыту Джейми заметил легкую вибрацию и едва уловимое изменение веса. Вовремя остановил замах, и сорвавшееся лезвие улетело на край поляны, а не вонзилось ему в ногу. «Deo gratias». «Благодарение Господу», латинский. Пробормотал он, вопреки словам, не испытывая особого чувства благодарности. Чёрт бы побрал эту засуху. Дождя не было уже месяц, и усохшее топорище тревожило Джейми куда меньше поникших цветов в садике Клэр. Он покосился на полувырытый колодец и раздраженно передернул плечами. Еще одно дело, на которое никак не хватает времени. Впрочем, колодец подождет. Воду можно принести из ручья или снег растопить. А вот без дров они точно замерзнут насмерть или умрут с голоду. Дверь распахнулась, и из дома вышла Клэр, кутаясь от осенней прохлады в плащ. В руке она несла корзинку. Следом появилась Брианна. И при их виде Джейми мигом забыл о раздражении. Что случилось? Клэр заметила сломанный топор и поспешно окинула Джейми взглядом, высматривая раны. «Все нормально», — отмахнулся он. «Надо лишь топорище укрепить. Вы за травами?» «Решили поискать грибы выше по ручью». «Только далеко не уходите, хорошо? На том склоне индейцы охотятся. Я их сегодня утром учуял». «Учуял?» Брианна удивленно вскинула рыжую бровь. Клэр с легкой улыбкой перевела взгляд с дочери на Джейми. Тот тоже всегда так делал. Он любезно скопировал жест, и Клэр улыбнулась шире. «Осень. Они сейчас коптят оленину. Дым разносится на много миль, если ветер в нужную сторону. Мы недалеко. До заводи с форелью. Ну ладно. Там вроде бы безопасно». Ему очень не хотелось их отпускать, но нельзя сажать женщин под замок лишь потому, что рядом бродят дикари. Тем более, что индейцы, как и он, заняты своими делами. Знаю наверняка, что это на Когнавета, не волновался бы. Однако порой охотничьи группы индейцев забираются очень далеко. И с той же легкостью рядом могли слоняться чероки или то странное маленькое племя, которое называет себя «дети псов». От них осталась лишь одна деревушка, и потому белых людей они весьма недолюбливали. Брианна мазнула взглядом по обнаженной груди отца, задержавшись на небольшом шраме, но не выказала ни отвращения, ни любопытства. Лишь приобняла за плечи и поцеловала в щеку, хотя под пальцами наверняка тоже ощутила неровность кожи. Клэр должна была рассказать ей обо всем, и о Джеке Рэндалле, и о тех днях накануне восстания. А может и нет. Легкая дрожь, вызванная отнюдь не холодом, пробежала по спине. И Джейми высвободился из объятий дочери, хоть и наградил ее взамен ласковой улыбкой. «В буфете есть хлеб, а в котелке осталось немного мяса для вас с Йеном и Лизи». Клэр выпутала из его волос пару случайных щепок. «Только пудинг в кладовой не трогайте, он на ужин». Перехватив ее руку, Джейми поцеловал кончики пальцев. Клэр вспыхнула, приподнялась на цыпочки и на секунду прильнула к его губам. А потом развернулась и торопливо зашагала вслед за Брианной, уже успевшей дойти до леса. «Осторожнее там!» — предупредил он. Помахав на прощание, женщины исчезли. Следы их поцелуев все еще горели на коже. «Deo gratias», — прошептал он снова, на этот раз от всего сердца. Дождавшись, когда яркий плащ Брианны перестанет мелькать в сплетениях ветвей, Джейми вернулся к работе. Он уселся на чурбак, высыпал рядом горсть гвоздей с квадратными шляпками и принялся осторожно вколачивать их в край топорища. Дерево усохло, но железо его укрепит и не даст расколоться. Нацепив лезвие, он убедился, что оно село плотно, встал и одним махом загнал топор в колоду. Топорище выдержало. Сидя на месте, Джейми изрядно продрог. И потому нацепил рубашку. Еще он проголодался, но вполне мог немного подождать молодых. Хотя они-то наверняка уже набили животы. Джейми почти что воочию чуял густой аромат мясных пирогов с Сары Вулом, перебивавший в его фантазии даже запахи палой листвы и сырой земли. Мысль о пирогах, равно как и о грядущей зиме, не оставляла его, пока он рубил дрова. Индейцы сказали, эта зима будет трудной, не то что прошлая. Как же охотиться? В Шотландии, конечно, тоже порой валит снег. Но обычно он ложится тонким слоем, и следы оленей отчетливо чернеют на крутом горном склоне. Именно такой выдалась прошлая зима. Однако в этих местах природа иногда впадает в крайности. Джейми слышал рассказы о слое снега в человеческий рост и ручьях, промерзших так, что могут выдержать даже медведя. Кстати, о медведях. Вот бы попался один. Если удастся его завалить, мяса хватит до самой весны. Да и шкура будет кстати. Джейми колол дрова, фальшиво напевая в такт полузабытую детскую колыбельную. «Спи, малыш мой, крепким сном. Папа твой в лесу с ружьем. Принесет он шкуру мишки, чтоб не мерз ты, шалунишка». А сам представлял, как красиво бледная кожа Клэр будет смотреться на глянцевом черном мехе. Интересно, что именно Клэр рассказала Брианне? У них троих сложились довольно странные, хоть и милые отношения. Джейми с дочерью пока что сторонились друг друга, предпочитая откровенничать с Клэр, которая стала для них посредником, переводчиком с этого нового и нескладного языка сердец. И все же, как бы Джейми ни был благодарен за это чудо, свою дочь, ему хотелось поскорее вернуть жену в постель. Для любви в лесу или в сарае с травами слишком похолодало. Хотя, надо признать, барахтание нагишом на перине из желтых листьев было хоть и неудобным, но весьма очаровательным. «Ну и ладно», — фыркнул он. «Когда это мужчину заботило удобство?» Джейми задумчиво оглядел груду длинных сосновых стволов на краю поляны. Потом прикинул положение солнца. Если Йен поторопится, до заката они успеют обтесать с дюжину бревен. Положив топор, он подошел к дому и принялся шагами вымерять размеры новой комнаты. Брианна уже взрослая девушка, ей с горничной нужен собственный уголок. А если при этом он сможет уединиться с Клэр? Что ж, совсем замечательно. Во дворе за спиной зашуршали листья. Но Джейми не обернулся. Кто-то сдавленно кашлянул. Точно белка фыркнула. «Мисс Лиди, надеюсь, вы хорошо прогулялись?» — поинтересовался он, не отрывая глаз от земли. «Как семейство Вулломов? Все в добром здравии?» Джейми больше волновало, где Йен с фургоном, потому что грохота колес он не слышал. Лиди ничего не ответила, только сдавленно пискнула. Джейми оглянулся. Бледное личико заострилось, точь-в-точь перепуганная белая мышь. В этом не было ничего удивительного. Джейми знал, что своими размерами и низким голосом наводит на нее ужас. Поэтому заговорил медленно, как можно мягче, словно успокаивая забитую собаку. «Что-то случилось, девочка? Фургон сломался? Или с лошадьми что?» Она все так же молча затрясла головой. Глаза у нее округлились, выленили, сравнявшись цветом с запыленным подолом серого платья. Кончик носа покраснел. «Йен цел?» Джейми не хотел ее пугать, но девочка вела себя слишком уж странно. Да что, черт возьми, у них случилось? «Я в порядке, дядя. И лошади тоже». Йен, тихо, словно индеец, появился из-за угла дома. Он подошел к Лизе, безмолвно предлагая ей поддержку. И она поспешно схватилась за его руку. Йен внешне был спокоен, но в душе у него явно кипело смятение. «Что произошло?» — спросил Джейми резче, чем собирался. Лиззи вздрогнула. «Лучше сама скажи», — предложил Йен. «Так будет быстрее». Он обнял ее за плечи, и это прикосновение словно придало ей сил. Девочка выпрямилась и промямлила. «Я видела там одного мужчину. Возле мельницы». Нервы у нее не выдержали. Лиззи прикусила кончик языка, пытаясь пояснить. Но слова застряли в горле. «Она его знает, дядя», — закончил Йен. Он был взволнован, но отнюдь не испуган. «Видела его раньше. С Брианной». «Вот как». От нехорошего предчувствия по спине пробежали мурашки. «В Уилмингтоне», — выдавила, наконец, Лиззи. «Его зовут Маккензи. Я слышала, его так матросы называли». Джейми перевел взгляд на Йена, однако тот покачал головой. Он не говорил, откуда приехал. В Леухе я никого похожего не встречал. Я его видел и манеру речи слышал. Может, он и горец, но явно с юга. И, судя по всему, человек образованный». «И этот мистер Маккензи знает мою дочь?» — уточнил Джейми. Лиззи кивнула. «Да-да, сэр. И она с ним знакома. Она его боится». «Боится? Почему?» — рявкнул Джейми, и девочка посерела. «Я не знаю, сэр. Только она его увидела и вся побелела, а потом покраснела и снова побледнела. В общем, была очень расстроена, всякий бы заметил». «А он что?» «Ничего, сэр. Подошел, взял ее за руку и сказал, что она должна пойти с ним. Все в таверне это видели. Она отшатнулась, сказала мне, что все нормально, и ушла с ним». Выдохнув, Лиззи потерла мокрый кончик носа. «И ты ее отпустила?» Маленькая горничная отпрянула и съежилась. «О, я должна была пойти с ней, знаю, что должна. Но, сэр, я так испугалась, да простит меня Господь». Невероятным усилием воли Джейми взял себя в руки и заговорил уже спокойнее. «Ладно, что было после?» «Ну, я поднялась наверх, как она велела, и легла в постель. И принялась молиться, чтобы все было хорошо». «О да, толку от этого было много. Дядя», — тихо, но неожиданно твердо вмешался Йен. «Она всего-навсего горничная. Ничего другого она сделать и не могла». Джейми хмуро потер затылок. «Да. Прости, девочка. Я не хотел срывать на тебе зло. Что было дальше?» На щеках Лиззи проступили ярко-алые пятна. «Она вернулась перед самым рассветом. И...» У Джейми лопалось терпение. И девочка, должно быть, поняла это по его лицу. Она неразборчиво завершила. «Она вся им пропахла. Его семенем». Ярость накатила внезапно, раскаленной молнией пронзив грудь и живот. Джейми задыхался, давя в себе это чувство. Но оно жгло его не хуже углей в очаге. «Значит, он ею овладел. Ты уверена?» Вконец, смешавшись от его прямоты, девочка лишь молча кивнула. Она теребила подол платья, отчего юбку всю перекосила. Бледность сменилась румянцем. Лиззи пылала ярче помидоров на грядках Клэр. Избегая взгляда Джейми, она опустила глаза. «Да, сэр. И она в тягости. Разве вы не знаете? Наверняка это его ребенок. Она же была невинной девушкой. И вот он за ней пришел. И она его боится». Внезапно все встало на места, отчего волоски на руках и шее поднялись дыбом. Осенний ветер пробрался под рубашку, и ярость сменилась тошнотой. Все мелочи, которые он видел, но отказывался замечать, сложились в цельную картину. Эти ее взгляды и движения, то оживленные, то протяжно задумчивые, и сияющее лицо — это вовсе не из-за солнца. Джейми хорошо знал, как выглядит беременная женщина. И если бы встречал Бриану раньше, то обязательно заметил бы изменения. А вот Клэр... Клэр наверняка была в курсе. Она же мать и врач к тому же. Она знала. И ничего ему не сказала. «Уверена?» Ярость хищным зверем, утыканным ледяными острыми шипами, засела в груди. Лиззи покраснела еще сильнее, хоть это казалось невозможным. «Я же ей прислуживаю, сэр», — пробормотала она, обращаясь к земле. «Она хочет сказать, что у Брианы уже 2 месяца не было крови», — невозмутимо пояснил Йен. Он рос в окружении старших сестер, и подобные темы его, в отличие от Лиззи, ничуть не смущали. «Я не должна была ничего говорить, сэр», — девочка пришла в отчаяние. «Но увидела того мужчину и...» «Как думаешь, дядя, он собирается заявить о своих правах на Бриану?» — перебил Йен. «Мы ведь с ним разберемся, да?» Племянник не скрывал своей злости, та проступала пятнами на впалых щеках. Джейми набрал полную грудь воздуха, лишь сейчас осознав, что сдерживал дыхание. «Не знаю», — ответил он, удивляясь собственному спокойствию. Новости еще не улеглись в голове, и выводы делать рано, Но парень прав, надо что-то предпринимать. Если этот Маккензи захочет, по закону он может объявить Бриану своей женой, и ребенок выступит доказательством их союза. Суд не обяжет женщину выйти замуж за насильника, но любой судья защитит право мужчины на ребенка, и чувство будущей жены при этом в расчет не возьмет. Именно так поженились его собственные родители. Сбежали и прятались в горах, пока мать не забеременела. Тогда ее братья были вынуждены признать нежеланный брак. Ребенок навсегда связывает мужчину и женщину. И Джейми хорошо это знал. Он посмотрел на дорогу, ведущую вниз по склону. «А этот Маккензи случаем не едет прямиком за вами? Вдруг Вулумы подсказали ему путь?» «Нет», — задумчиво протянул Йен. «Вряд ли. Мы забрали его лошадь». Он усмехнулся, глядя на Лизи, а она вдруг хихикнула в ответ. «Ясно. А что помешает ему взять наш фургон или одного из мулов?» Йен ухмыльнулся шире. «Я оставил в фургоне Ролла. Думаю, он отгонит всех чужаков». «Быстро соображаешь, парень», — невольно улыбнулся Джейми. Йен скромно пожал плечами. «Ну, не хотелось бы, чтобы ублюдок застал нас врасплох. И хоть в последнее время кузина Бриана все реже говорит о том парне, Уэйкфилде». Он замолк на секунду. «Вряд ли она захочет видеть Маккензи, особенно учитывая обстоятельства». «Да уж, мистер Уэйкфилд изрядно подзадержался в пути, особенно учитывая обстоятельства». Неудивительно, что Бриана перестала поминать Уэйкфилда, как только узнала о беременности. Если рассталась с мужчиной-девственницей, не так-то легко объяснить, откуда вдруг взялся живот. Джейми медленно разжал кулаки. С этим они разберутся позднее. А пока надо решить одно куда более важное дело. «Принеси-ка мои пистолеты из дома. А ты, девочка...» Он выдавил для Лизи что-то вроде улыбки и взял висевшую на поленнице куртку. «Будь здесь и жди хозяйку. Скажешь моей жене? Скажешь, что я отправился к Фергусу помочь с очагом. И ни слова о случившемся, иначе шкуру спущу». Последнее скорее было шуткой, однако девчушка позеленела, поняв его слова буквально. Не чувствуя под собой ног, она неловко села, почти упала на колоду и схватилась за крошечный медальон на шее, ища утешение в прикосновении холодного металла. Лизи глядела в спину мистера Фрезера широкими шагами, мчащегося вниз по склону, точно здоровый рыжий волк. Перед ним лежала длинная черная тень, и низкое солнце озаряло его пламенем. Медальон жёг пальцы не хуже льда. «О, Дева Мария!» — шептала Лизи снова и снова. «Пречистая Матерь! Что же я наделала?»